«Где они? Что летишь, как чумной?» — крикнул второй. Теперь сомнений не оставалось никаких. Решали секунды. Еще миг, и посветит фонариком в лицо. Один уже поднял левую руку. Дважды бабахнул ТТ Мазура, и темные фигуры словно сломались, подломились в коленках. Они еще падали, а Мазур, уже крутнувшись на месте, развернулся к машине. Оттуда вдруг заработал Ольгин ствол, без передышки выбрасывая череду желтых вспышек. Моментально установив направление, он дважды выстрелил туда. От темной стены леса сверкнула ослепительно-желтая бабочка, автоматная очередь. Слева от Мазура взлетела грязь чередой чавкающих всплесков. Неприцельно! Ольга палила, как из пулемета, молоток. Кенгурячими прыжками Мазур понесся в ту сторону, петляя по всем правилам. Вторая короткая очередь, пули ушли неизвестно куда. Вспышки блеснули меж деревьев. Ну да, шарахнулся в тайгу с перепугу. Не ожидал такого расклада. И он там один, иначе не драпал бы так. Ольга больше не стреляла, патроны кончились. И нормалек. Мазур осторожно выглянул из-за дерева, пытаясь рассмотреть хоть что-то на фоне темени. Перебежал немного, еще перебежка, еще. На дороге все тихо, значит, их и впрямь было только трое. Черт, так и глаза выхлестнешь. Где же он, сука? Мазур выстрелил наугад и тут же присел. На корточках перебежал метра на три. У одинокого противника не выдержали нервишки, огрызнулся короткой очередью, чем выдал себя с потрохами. Да и палил совсем в другую сторону, где Мазура и вовсе не было с самого начала. Хорошо, что убегает. У того, кто в бою ощутил себя загнанной крысой, психология меняется вмиг, соображалку отшибает начисто. Нет, просто парень, как пятирублевик нового образца. Любой понимающий человек затаился бы, предоставив передвигаться противнику, а там и высмотрел обязательно, услышал треск веток, улучил момент, полоснул очередью из укрытия. Пока что бежал противник. Мазур, выставив перед глазами согнутую левую руку, стараясь бесшумно отводить ветки, крался следом за производящим массу шума автоматчиком. Ага, забирает к дороге. Страшно в чищобу-то переть вслепую. Ну, не столь уж глупо. Мазур понял, что вычислил траекторию партнера и свернул влево, короткими рывками перебегая от ствола к стволу, двигаясь наперерез. Все, пора. Остановился, чуть высунувшись из-за шершавого ствола, поднял пистолет на уровень глаза, прищурил левый глаз, приготовился. Ничего трудного, почти так же обстояло в ремате, только там противник был поопытнее. Левой рукой поддержал правое запястье. Когда между деревьями, почти там, где он рассчитал, метнулась шумно ступавшая фигура, потянул спуск, прямо-таки закаменев от усердия. Шум падающего тела. Вторая пуля вслед за первой для страховки. Немного выждав, двинулся вперед, заходя справа, с неожиданной стороны. Ни малейшего звука впереди. Ага, вот он, сучий потрох. Напрягшись, как пружина, Мазур преодолел последние метры, держа под прицелом едва различимое тело. Сюрпризов не последовало. Жмурик получился качественный. Выпрямившись, Мазур прислушался. Полная тишина вокруг. Видны подфарники Нивы и освещенная палатка. И дождя не слышно. Определенно унимается. Пора бы. Накинув на шею ремень автомата, Мазур поволок очередного крестничка к палатке. У крайних деревьев непочтительно бросил наземь, осторожно высунулся из-за ствола, Не хватало только получить пулю от любящей жены. Окликнул. «Ты где?» Чуть слышно брякнул металл. Ольга вышла из-за машины, похвасталась. «А я обойму перезарядить сумела, чуть не на ощупь». «Хвалю», — сказал Мазур. «Иди в машине посиди». «Что, все?» «Похоже». С пистолетом наготове заглянул в палатку. «А, троица была хозяйственная и обустраивалась надолго. Добротно сколоченные нары с тремя спальниками на них, стол на перекрещенных неошкуренных стволиках сосен вместо ножек, на столе термос и портативная газовая плитка, ярко горящая летучая мышь. В углу на разосланном прозрачном пластике коробки с тушенкой и китайской лапшой, посуда, чайник, небольшие рюкзаки. Бегло кинув все это взглядом, он вышел в темноту, дождь практически перестал, и в темпе перетаскал в палатку усопших, положил рядышком в свободном углу, не ощущая ни малейших эмоций. Выглянул. Тишина. В машине рдеет огонек сигареты. «Молодец», — мельком подумал Мазур и принялся быстро, но тщательно и педантично обыскивать жмуриков, пока не закоченели. В карманах не обнаружилось ничего интересного, кроме удостоверения на имя Ярогова Георгия Владимировича, капитана криминальной милиции Шантарского УВД. При тусклом свете фонаря и беглом осмотре трудно сделать заключение смаху, но документ Мазуру показался настоящим. Правда, двое спутников капитана оказались Иванами, родства не помнящими, ни единой бумажки, удостоверяющей личность. А документы на машину выправлены на имя некоего В.М. Наумова, проживающего в Пижмане. При этом не имелось ни доверенности, ни дарственной, так что непонятно, на каком основании бравый капитан на этой машине разъезжал. Мазур задумчиво оглядел капитана. Сходство с фотографией полное. Аккуратное входное отверстие во лбу опознанию не помешало. Номер Макарова соответствует указанному в удостоверении. У тех двоих тоже Макарова и автомат. Он-то и придавал ситуации определенную пикантность. Мазур плохо разбирался в нынешней экипировке милиции, но сомнительно было, чтобы у них состоял на вооружении ГДРовский АКС-74, в точности такой, как захваченный Мазуром в тайге, прямо-таки близнец. Капитан, очень похоже, настоящий, но вот его подельники, как выражались на исторической родине Мазура, типы из-под темной звезды. Обшарил рюкзаки, но и там не нашел ничего способного пролить свет. Носки, рубашки, сигареты, парочка потрепанных детективов, плеер с кассетами. Деньги с миллиончик рублями и несколько 20-долларовых бумажек. Бог весть зачем прихваченные в тайгу. Он переправил себе в карман, а пару блоков сигарет отложил на спальник, чтобы потом забрать. С мимолетной ухмылкой подумал, что ведет себя совершенно в стиле чингисхановских воинов, без зазрения совести, набивавших себе в тарака все, что может пригодиться в странствиях. Но не он же затевал эти игры. Закурил и наскоро прокачал будущие действия. Автомат, увы, придется оставить здесь. Во-первых, не стоит расхаживать с ним посреди более-менее цивилизованных мест. А во-вторых, когда сюда прибудет местная милиция, рано или поздно она в палатку непременно заглянет, совершенно нетабельный автомат даст неплохую пищу для размышлений, попадет во все официальные бумаги. Милицейское удостоверение он без колебаний упрятал себе в карман. Риск, конечно, жуткий, но при нужде не помешает пугнуть кого-нибудь из мирных обывателей, предъявляя в нераскрытом виде. Мало кто решается попросить у начальника корочки и сличить личность с фотографией. Может, взять их машину? Нет, не стоит. Номер незнакомый, но явно пижманский, судя по документам В.М. Наумова. Еще узнает, кто тачку. А вот поменять нашкодивший ТТ на Макаров, одного из безымянных жмуриков, безусловно, следует. Вообще-то он терпеть не мог работать непристреленным самолично пистолетом. Но тут не до капризов. ТТ тоже был непристреленный, а показал себя в лучшем виде. Он тщательно стер отпечатки с ТТ, протер все в палатке, где только мог оставить свои пальчики, принес из Нивы коробку ТТ-шных патронов и сунул в один из рюкзаков. Порвал пополам одну двадцатку с благообразным чужестранным президентом, сунул половинку в карман, а другую указательным пальцем затолкал в рот капитану. Получилась великолепная ложная улика, над которой кому-то обязательно придется поломать голову. Огляделся, чтобы еще сотворить. Достал нож и распорол сверху донизу боковину палатки, обращенную к тайге. Выкинул в дыру на ту сторону вязаную шапочку одного из безымянных. Откупорил бутылку абсолюта, выставил на стол, а вокруг расставил 6 пластиковых стаканчиков. Их в рюкзаке нашлась куча, невскрытые консервные банки. Вонзил в столешницу, найденный в кармане капитана, выкидной нож. Чем больше непонятного, тем лучше. Опорожнил один из рюкзаков, побросал туда плитку, чайник, нераспечатанную упаковку баночного пива, вскинул рюкзак на плечо, задул лампу и вышел из палатки. Глянул на небо, кое-где уже обозначились прорехи в тучах. Колюче поблескивали редкие звезды. К утру совсем распогодится. Сев за руль, зажег на минутку свет и впервые за много дней узнал, какое сегодня число. Часики у Федора были роскошные, показывали числа и дни недели, а кроме того были снабжены календарем, нарисованным на циферблате, и двумя кнопками, перемещавшими диски с обозначениями года и месяца. Раньше просто не выдалось времени на все это глянуть. «Пиво хочешь?» — спросил он. «Ага». «Таскай жестянки из рюкзака и мне открой». «Знаешь, какое сегодня число?» 5 сентября, вторник». «Нет, банку в окно не выбрасывай, под ноги кинь». «К чему тут оставлять свои пальчики?» «Значит, 5 сентября. Дети в школу давно пошли. А у меня еще целых 11 дней отпуска, да и у тебя тоже». Он тронул машину, на сей раз без опасений, включив дальний свет. Вел одной рукой, временами прихлебывая пиво из холодной жестянки и мурлыкая давнюю песенку «Господ засекреченных морских офицеров». «По Пикадилли шпарят танки», «И королева на Лубянке», «И тут же в Темзе тонут янки», «И в стратосферу валит дым». Сам он никогда не строил наполеоновских планов. А вот морской змей, еще будучи старлеем, не единожды выдавал по пьянке свою заветную мечту, когда начнется вынырнуть со своим взводом из Темзы, как чертик из коробочки, и по всем правилам, как учили, моментально взять штурмом что-нибудь такое историческое, типа парламента, разгоняя пинками под зад сэров и милордов, чтобы не путались под ногами. За что его и прозвали Кромвелем, это потом он стал морским змеем, но долго еще верил, что однажды начнется все же. Они ехали часа 3. Звезд на небе становилось все больше, а дождевых облаков все меньше. Наконец вынырнула и луна, уже самую чуточку, пошедшая на ущерб, но все еще яркая, почти круглая. Дорога почти не петляла, и машина неслась навстречу луне, а так как положено, оставалась на месте, ничуть не приблизившись. Справа и слева появились сопки. Дорога шла то на подъем, то под уклон. Однажды они оказались на самом натуральном перекрестке. Дорогу почти под прямым углом пересекала другая, поуже. Земля там была уже совершенно сухая, и Мазур, посветив фонариком, побродив немного, легко высмотрел следы шин, но сворачивать, понятно, не стал. Снова длинный пологий подъем. Когда он кончился и Нива устремилась вниз по столь же отлогому спуску, впереди тускло блеснуло что-то протяженное, ровное, гладкое. Мазур остановил машину, легонько подтолкнул локтем Ольгу. Она, вдоволь насосавшись пивка, подремывала. «Подъем!» «Что такое?» — мгновенно очнулась боевая подруга. «Не что, а кто?» — сказал он обрадованно. «Поздравляю! Впереди Шантара-матушка!» И нажал на газ. Тайга впереди расступалась, еще одна дорога, только гораздо шире, пересекала тракт, тянулась вдоль берега, отделенная от него неширокой полосой сосен. Мазур сбросил газ. Слева показалось низкое широкое кирпичное строение с крышей из бетонных плит. Окна зарешетчены. На двустворчатой двери два громадных замка. Какой-то склад. Куда-то в тайгу влево уходят от крыши электрические провода числом 4. Ну вот, полная цивилизация. Мазур подогнал машину поближе к берегу, выключил мотор, загнал патрон в ствол Макарова, прихватил бинокль с заднего сиденья. «Пойдем прогуляемся!» И заботливо спрятал в карман ключи от машины. Как-никак вокруг цивилизация началась. Прежде всего направился к складу, обошел его вокруг. Над входом тусклая лампочка в металлическом наморднике. Стекла в окнах мутные, то ли грязные, то ли крашеные, так что не рассмотреть ничего внутри. Он вернулся назад, еще метров на 50, но так и не увидел сквозь непроницаемую стену тайги, куда ведут провода, а тропинок там не было. Пошел к берегу. Ольга уже стояла на краешке солидного основательного причала. Берег забран в бетон на протяжении 20 метров. Заасфальтирована обширная площадка. Метрах в 5 внизу, неспешно, едва слышно, журча и побулькивая, струится поток. Перед ними во всей красе и мощи раскинулась Шантара, великая река, медленная вода на одном из местных языков, открытая казаками аккурат перед смутным временем и потому забытая Москвой на четверть века до лучших времен. Шантара, протянувшаяся от монгольской границы до Северного Ледовитого океана. Где-то загаженная радиацией, где-то превратившаяся из-за воспетых поэтом Евтушенко ГЭС в незамерзающие зимой многоверстные исполинские лужи, но все еще полная дикой мощи и дикой прелести, потому что человек до сих пор оставался по сравнению с ней мал, ничтожен и мелкопакостен. Луна висела над сопками на противоположном берегу, высветляя четко неисчислимое множество крохотных деревьев по крутым и пологим склонам, широкую дорогу, упиравшуюся в берег прямо напротив причала, где стояли Мазур с Ольгой. Мазур поднял глазам бинокль. Вот и паром, пришвартованный к берегу левым бортом. Внушительное судно с обширной палубой и высокой, наклоненной вперед рубкой. На том берегу немаленький поселок с полсотни частных домов. Среди них там и сям виднеются более высокие казенные склады. Правее причал лес промхоза, широкие карманы, собирающие и задерживающие плывущие сверховья в бревна, краны с горящими на них пронзительно белыми фонарями, нагруженные штабелями сортового леса баржи. Звук по воде разносится далеко, особенно в ночной тиши, и Мазур отчетливо слышал непрестанное пронзительное лязганье погрузчиков, тявканье собак, неразборчивое хрипение репродуктора громкой связи. Левее поселка пристань, несколько небольших корабликов, речных трудяг, множество лодок и катеров, деревянных, дюралевых, иные с застекленными кабинами. Справа налево, против течения, почти посредине реки, тарахтела лодка, оставляя широкий расходящийся след. Зыбковатые отражения фонарей лежали на темной воде длинными полосами, белыми и желтыми, а между ними блестела россыпь огоньков поменьше. Это отражались в реке, стоявшие близко к ней дома. Словом, на том берегу даже сейчас не утихала жизнь, после всех блужданий по дикой тайге, казавшейся прямо-таки средоточием цивилизации, здешним Парижем или иным мегаполисом. Зато на этом, если не считать склада, никаких технических достижений и ни единой живой души в пределах видимости. И что всего печальнее, никакого переправочного средства, ни единой лодки, которую можно украсть. «Паром!» — мечтательно сказала Ольга, глядя на красавец корабль, видимый и невооруженным глазом, освещенный тремя леспромхозовскими прожекторами на решетчатых мачтах. Так что и отсюда заметно, борта у него белые, а рубка салатно-зеленая. «Есть вещи поинтереснее», — сказал Мазур. Протянул ей бинокль и развернул чуть вправо. «Видишь кран, где лампы не белые, а желтоватые? Он там один такой. Ну, наведи прямо на него и по прямой к нашему берегу. А?» Она старательно повела биноклем. «Ничего, ничего, лодка». «Ага», — сказал Мазур. «Крытый катерок, точнее. На якоре стоит, иначе давно снесло бы течением». «Может, рыбачит?» «Может», — сказал он. «Самому чертовски хочется, чтобы это были мирные рыбаки. Как ты думаешь, на месте Прохора поставила бы засаду в столь бойком месте? И ключевой точке заметь». «Ага, что ага? Непременно поставила бы». «И я тоже», — сказал Мазур. «Это еще не значит, что означенный катерок и есть засада. Но она тут имеется, при переправе. Не может ее не быть. Знаешь что, пошли-ка в машину. Иначе любой дурак, если у него завалялся миллиончик, а то и менее, может прибор ночного видения в магазине купить». Они залезли в машину. Мазур, не включая фар, отъехал задним ходом метров на 50. Заглушил мотор и сказал: «Ну что, устроим военный совет?» «По старому морскому обычаю. Первым высказывается младший по званию, то бишь юнга. А если у меня предложений нет, а соображения?» «Я так поняла. Мы завтра на паром и не подумаем соваться». «Вот именно», — сказал Мазур. «Очень уж рискованно. На нас уже столько всякого можно навесить и зацапать на совершенно законном основании. Я бы этого не боялся где-нибудь на окраинах Шантарска, знай о нас контора. Но тут, в глуши, пришибут по дороге и нас, и конвой». «Понятно», — грустно сказала Ольга. «Я уж грешна расслабилась душою, к машине привыкать начала». «Отвыкай заранее, на всякий случай», — сказал он, — «чтоб потом не грустить, нам главное переправиться». «Идиотское предложение можно? Ну?» «А если нам бережком?» — спросила Ольга. «До самого града Шантарска. Пешком. Уж мимо-то ни за что не пройдем. Вроде бы хорошо до этого такая эскапада получалась». «Не столь уж идиотская идея», — великодушно сказал Мазур, — «но не пойдет. Километров 600 тащиться, обходя деревни, они чуть подальше густо пойдут, слишком долго. А в тайге уже прохладненько, еще привяжется простуда. Вот если бы я точно помнил, какая из деревень автобусным сообщением с Шантарском связано, можно бы и рискнуть. А так переправляться надо. и курс на Пижман. «Тогда я умолкаю», — без тени обиды сообщила Ольга. «Нет у меня больше идей, даже идиотских. Как ни пялюсь свежим взглядом, не приходит в голову ничего. Решаешь ты, адмирал». «Мы тут непременно должны были проплывать», — раздумчиво сказал Мазур. «Логично, но я ни паромного причала, ни леспромхоза не помню». «Я тоже». «Значит, что?» «Значит, проплывали мы мимо этих мест ночью. В одной из трех ночей, когда играли в Гекко Финна и Негра Джима, то бишь плыли, не разбирая пары суток. Если прикинуть по расстоянию и времени, ну да, на третью ночь. Нас мимо и пронесло. Чем мы тогда занимались?» Он перехватил в полумраке улыбку Ольги, фыркнул. «А, ну да. Тем, чем Гек с Джимом никак заниматься не могли. Потом, когда на палубе идиллически сидели и подвернулась та лайба, из-за которой решили, не полагаясь на японскую технику, плыть только по светлу, чтобы очередной дурак на дно не отправил. Ты к чему меня подводишь? А к тому, что на берегу, на правом, то бишь на том, где мы сейчас и есть, вроде огоньки маячили, когда мы из палатки выбрались. Вспомни хорошенько. По-моему, ты что-то говорила на эту тему. Или у меня ложная память. Вспомни-ка все о той чудесной ночи. Вылезаем мы из палатки. Она старательно думала. Мазур открыл ей банку пива и терпеливо ждал. «Вспомнила», — сказала Ольга. «Пароходики. По правому борту. Смешные такие, крохотные». «Так я тебе тогда и сказала». «Точно», — удовлетворенно сказал Мазур. «Ой, пароходики, нечто вроде. Отсюда вытекает, что повыше по течению, не столь уж и далеко, что-то такое есть. Вот туда и двинем». Ольга с любопытством спросила. «Ты что, и пароходом можешь править? Этим-то корыцем?» — презрительно хмыкнул Мазур. «Вроде тех скорлупочек, что на том берегу. Да это же не сложнее машины, нашей Нивы, я имею в виду. Что касается того шикарного парома, тут и мне пришлось бы подучиться». Он включил мотор, выехал на дорогу, идущую параллельно Шантаре, и покатил километров под 30. Вскоре дорога раздвоилась. Правая вела куда-то вверх по склону сопки, левая все так же вдоль реки, разве что чуточку отклоняясь вправо, огибая подножие той же сопки. «А если там и в самом деле деревня? На ночлег проситься будем?» — спросила Ольга. «Не стоит», — сказал он. «Начнут расспрашивать. Запутаемся, местности не знаем. А прежняя легенда о бедных погорельцах, которые в одних трусах из пожара выскочили, теперь не годится. По крайней мере, пока мы на машине. Вдруг ее узнает кто». Минут через 40 неспешной езды Мазур увидел слева долгожданный причал, длинный, дощатый, шириной не более чем в метр. Он тянулся параллельно берегу, и на него в трех местах вели мостки, излаженные на тонких сваях. Остановил машину, присмотрелся, потом вылез и решительно направился туда. Прошел по первым же мосткам, пружинившим, качавшимся под ногой, огляделся. Всего три лодки, дюралька и две деревянных, пришвартованы не на цепях, на толстых веревках. Но весел, увы, нет ни при одной. Прошли патриархальные времена, если вообще были когда-то. Справа светятся огни, точно деревни, крайние дома стоят вплотную к берегу. Вот только ни единой лодки не видно. Вернувшись, он развернул машину и поехал назад. Не дожидаясь вопросов, сказал: «Утро вечера мудренее, малыш. Выберу хорошее местечко для ночлега, а там посмотрим. Не тянет меня что-то в потьмах лазить по этому стойбищу». То и дело посматривал вправо, пока Ольга, наконец, не обратила внимания. Заметил что-то? Вместо ответа он плавно нажал на тормоз. Машина остановилась. Мазур жестом велел Ольге откинуться на спинку, перегнулся через ее колени, опустил стекло и поднял глазам бинокль. Несколько минут не отрывался от окуляров. На воде слабо светилась бледной рябью осколками серебристой лунной дорожки, напоминавшая нарукавный шеврон полоса, некое крохотное суденышко. Остановилась на реке почти напротив машины. Явственно слышалось мерное тарахтение мотора, удерживавшего кораблик на месте, сопротивлявшегося течению. «Катер?» — спросила Ольга. «Похоже, давишний катер», — не отрываясь от бинокля, сказал он. «Что-то я его на старом месте не вижу. Кстати, понимаешь, как только вышел на причал, сразу увидел, ползет что-то по реке. Полное впечатление, что следит, как умеет. Как ни старайся, а мотор слышно. Думаешь, засекли? Если у них есть прибор ночного видения, что два пальца. Вот только сомневаюсь я, что номер разглядят на таком-то расстоянии. Скорее всего, интересно стало, что это за точка в 2 часа ночи по берегу крутится». Он бросил бинокль на заднее сиденье, тронул машину. Доехав до развилки, круто повернул, по-прежнему не зажигая ни фар, ни подфарников. Врубил второй мост и стал взбираться наверх, к вершине сопки, бормоча сквозь зубы. «Применим нашу старую тактику. Поутру с вершинки оглядимся». До сих пор здорово выручало. «Ну вот, здесь и тормознемся. Раскладывай сиденье». Глава 2. Веселый Роджер. Он проснулся незадолго до рассвета, как по будильнику. Успел настроить внутренние часы на такой распорядок. В салоне было прохладно, вокруг почти нет тумана. Лишь в самой чащобе кое-где стоят между деревьев зыбкие косые полосы. Значит, погода будет прекрасная. Лучше бы, конечно, не Настя с ливнем и ветром, чтобы самые рьяные караульщики поневоле попрятались под крышу. Ольга безмятежно дрыхла. Он вылез, бесшумно притворив дверцу, справил дела за ближайшим деревом, достал из машины плитку и заранее наполненный вчера чайник. Подсоединил маленький красный баллон, зажег, поставил чайник. С таким комфортом они еще не путешествовали. Интересно, куда эта дорога ведет? По ней, похоже, ездят много и часто. Перешел на другую сторону. Спустился под уклон метров на 50. Чутье его не обмануло. И место выбрал удачно. Отсюда прекрасно видна переправа и поселок. Когда солнышко поднимается повыше и паром заработает, можно осмотреться. А вот машину с того берега за деревьями хрен рассмотришь. Повел биноклем. Не похоже, чтобы леспромхоз засыпал хоть на часок. Там по-прежнему грохотали краны, светили потускневшие с рассветом фонари. Вниз против течения ушел черно-красный буксиришка, волоча с натугой черную баржу, груженную треугольными штабелями бревен. Еще один пароходик, черно-голубой, непонятно зачем, отправился тем же курсом, держа ближе к правому берегу. Навстречу ему прошла длинная деревянная лодка с подвесным мотором. Похоже, движение здесь оживленное. Интересно, во сколько паром начинает челночить? На том берегу, на причале, не видно что-то машин, жаждущих переправиться на этот берег. Посмотрел в другую сторону, туда, где ночью выискивал лодку. Вот именно, утро вечера мудренее. Подальше за деревней еще причал, пошире и подлиннее. И там не одни лодки стоят, еще 3 разнокалиберных суденышка. Вот только дома совсем близко, и, несмотря на ранний час, на причале мельтешат фигурки людей. Что-то носят в лодке, вот одна отвалила. Под комариной зудение мотора унеслась вниз по течению. Хорошо идет. Там наверняка стоит пара вихрей. На рыбалку, что ли? Услышав негромкий стук дверцы, обернулся. Вылезла Ольга, зевая и потягиваясь. Заметила чайник, присела рядом на корточки. Ну, присмотрит. Мазур вновь стал разглядывать переправу. Забавное совпадение. В английском языке «сесть на паром» как раз и служит вежливым синонимом, смягченным обозначением смерти. Приказал долго жить. Сел на паром. Ну вот, и не будем на паром садиться. Правда, в сугубо узких кругах одно время бытовало еще жаргонное выраженице «сесть на винт». Родилось оно после визита советского крейсера в Туманный Альбион. Крейсер был из новейших, и любопытный по должности народ никак не мог такого случая упустить. Ребята Мазура как раз и присматривали, чтобы всякие любопытные не бултыхались под водой, где не следует, и быстро засекли инкогнито с аквалангом, как позже выяснилось из газет, майора Роял Неви, увлеченно обозревавшего подводную часть корпуса. Обижать неизвестного никто не стал, просто по случайному совпадению как раз начались профилактические работы с ходовой частью, и могучий винт крейсера повернулся несколько раз. В конце-то концов, откуда они могли знать, что кто-то балуется с аквалангом в опасной близости, если хозяева ни о чем таком не предупреждали? Словом, куски майора живописно поплыли по акватории. Сел на винт, бедолага. Он вернулся к машине. Чайник уже пускал пар из носика, и Ольга распечатывала картонную пачку с цейлонским. «Сыпь прямо в чайник», — сказал он, присаживаясь на корточки и вытаскивая сигареты. «Комфорт, а? Что там?» «А, ничего интересного пока». «Да, в деревне есть такие лодочки. Попьем чайку и двинемся», — он показал рукой. «Напрямик, вниз по склону. А машина? Запрем и здесь оставим. Все равно, не зная окрестных дорог, приличные автогонки устраивать глупо, если что». С реки послышался длинный гудок, и Мазур упруго выпрямился, подхватил бинокль. Рассой вернулся к наблюдательному пункту. И прибыл туда как раз вовремя. Бело-зеленый паром, мощно вспенивая воду, оставляя широкий кильваторный след, плыл поперек реки. И на палубе стояли только две машины. УАЗ-469, раскрашенный в желто-голубые милицейские цвета с мигалкой и репродуктором, и «Волга», такой же раскраски с мигалкой, но без репродуктора. «Что-то это мне не нравится», — подумал Мазур, не опуская бинокля. «Конечно, в глуши любой представитель власти, милицейской в том числе, держится маленьким князьком и погонит пустой паром ради себя одного. Конечно, у милиции в районе пожара могут казаться свои дела. И все же совпадение чересчур многозначительное. Мы ведь давно уже договорились, что оптимизма ради всегда будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. А вот и катерок торчит себе на якоре почти на том же месте, весь темно-синий, только иллюминаторы обведены белой каймой. На носу виднеется белое короткое название, но из-за расстояния не прочесть. Закрыт почти целиком, только в корме осталось свободное место, и там торчит у низкого борта человеческая фигура. То и дело подносит к глазам какой-то черный предмет, направляя его на берег, и, что характерно, не видно ни единой удочки, ничего похожего на сеть. Странные рыбаки, право. А кроме рыбаков, никому другому вроде бы и незачем торчать всю ночь на якоре посреди реки. Пока решаться, иначе вновь настанет момент, когда придется лишь отвечать на ходы противника. Вернулся к машине, на ходу закрывая футляр бинокля. Ольга сидела в машине, что-то делая. Он не сразу и сообразил, а когда она вылезла, присвистнул. За все это время привык видеть ее без всякой косметики. А сейчас жена, намазанная по всем правилам женской боевой раскраски, показалась ему ослепительной красавицей. Тут же догадался. У паромщицы разжилась. Ага. Она с гордым видом крутанулась на пятки, медленно демонстрируя себя со всех сторон. Мародерствовать так мародерствовать. В таком виде можно и в деревню спускаться, как по-твоему? Шикарная у нее косметичка, даже получше той, что ты мне последний раз дарил. Ага, а в деревне из-за тебя еще аборигены оглоблями передерутся, хмыкнул он. Знаешь, какая у меня любимая строка из Шекспира? О, жены, порождение крокодилов. Ладно, предти, собирай вещички. Уложи все поаккуратнее, чтобы не брякало и поменьше места занимало. А чайник? Попила уже чайку? Вот и выплескивай безжалостно. Только мне сначала стаканчик налей. Ольга показала ему язык и полезла за сумкой. Мазур поднялся вверх по склону метров на 100, но так и не высмотрел просвета меж густо растущих сосен. Жаль, можно было бы загнать машину в чащобу, ветками замаскировать, вдруг понадобится еще. «Сумку уж, извини, тащить тебе придется по деревне», — сказал он, вешая на плечо двустволку дулом вниз. «Чтобы у меня руки были свободны на случай неожиданностей». Он тщательно протер машину. Салон и двери снаружи, чтобы не оставить ни единого отпечатка. «Теперь пусть докажут, что он на этой машине ехал. Сумку с продуктами, плиткой, оружием и документами они нашли на дороге. От паромщика с женой ушли, когда те были живехоньки. А пожарные брешут, как табун сивых меринок. Проезжали пьяные, встретили на дороге мирных путников. Ольгу в машину затащить пытались, получили по мордам, вот и сочинили сказочку. «Думаешь, поверит?» — спросила Ольга, выслушав очередную легенду. «Доказать обратное во всяком случае не смогут», — сказал он. «Особенно если подключится родная контора. Я все же учитываю вариантик, при котором угодим в лапы закона. С другими разговора не будет никакого. Легенды тут бесполезны». Деревня была большая, но вытянутой вдоль реки, что твой Шантарск. Они не спеша шагали по единственной улочке, направляясь к причалу. Солнце уже поднялось над тайгой, однако особого оживления не замечалось. Аборигены сидели по домам и готовили завтрак. Над каждой трубой дрожал раскаленный воздух. Только разномастные собаки погавкивали вслед. А единственный, кто попался на улице, бодрый дедок в синей синтетической куртке и старомодной шляпе. Разошелся с ними совершенно равнодушно, поздоровавшись, правда, по деревенскому обычаю. Поблизости промычала корова, а в дальнем конце надрывался петух, пастораль. Вот и дорога на причал, широкое пустое пространство между двумя домами. Ольга наладилась было свернуть туда, но Мазур придержал ее. «Сумку на землю поставь и сама постой». Осторожно пошел вдоль штакетника, так, чтобы крайний слева дом закрывал его от возможного наблюдателя, если тот примостился неподалеку от берега на реке. Шаг, еще шаг. Река раскинулась перед его взором. Далеко видно в обе стороны, и никаких соглядатаев поблизости. Вступил на причал. Пока не спускались с горы, местные мужички не теряли времени даром. На воде легонько покачивались только две лодки, дюралька и деревянная, без весел и без моторов. В деревянной изрядно воды набралось, сразу видно, долго не пользовались. Куда же это они все навострились поутру? Когда смотрел с сопки, с дюжину лодок насчитал. Прошел подальше, к тем плавсредствам, что могли на безрыбье именоваться кораблями, потому что были все же малость побольше и посолиднее деревенских лодчонок. С ненаигранным превосходством соленого мореплавателя разглядывал три суденышка. Одно, собственно, представляло собой просто большущий катер с жуткого вида кабиной, излаженный неизвестным конструктором без всякой заботы о гармонии и единой цветовой гамме. Обшивка кабины смострячена из некрашенных кусков дюраля, жестяных листов и алюминиевых полос. Каждый иллюминатор отличался от собратьев размером, а защитного цвета дверца рубки могла происходить только от УАЗика фургона. Мало того, что это чудо здешнего судостроения было притоплено, корма ушла в воду столь глубоко, что сразу ясно, последние года два яхта проторчала у причала на этом самом месте, ни разу не снявшись с якоря. Иначе моментально потонула бы, окажись под килем хоть фут. И второе суденышко, сразу видно, давно брошено догнивать. Широченная лайба с округлой кормой ушла носом в воду, чуть ли не до палубы. И борта, и надстройка проржавели до полной трухлявости. В рубке не осталось ни единого целого стекла. Остров погибших кораблей, честное слово. Третий кораблик, правда, внушал нешуточные надежды, крохотный буксир, близнец того, что уволок в низовье баржу. Черные борта с широкой красной полосой выкрашены совсем недавно. Стекла в рубке чистые, промыты, палуба тоже выдраена на совесть. Даже название имеется — «Таймень», выведенное белой краской. А на коротком кормовом флагштоке красуется черная тряпка — с веселым Роджером. Капитан, должно быть, молодой, вот и развлекается. Мазур перепрыгнул на кораблик, заглянул снаружи в рубку. Мама родная, даже штурвал имеется, надо же. Вообще-то он давеча чересчур расхвастался перед Ольгой. Он мог бы и сам управлять этакой Куин Мэри, но пришлось бы сначала четверть часика осмотреться, освоиться, погонять дизель на разных режимах. Это тебе не легковая машина, которую можно мгновенно рвануть с места. Парадокс в том, что он в совершенстве изучил ультрасовременные типы маломерных суденышек вероятного противника, а вот с таким патриархом давно не сталкивался. И пока он будет ковыряться в рубке, выскочит хозяин судна, вдруг живет совсем близко, шуму наделает, выйдет совершенно ненужная огласка, а кораблик на ходу хоть сейчас отваливает. Недолго думая, он решительно направился назад к дому, где сидела на лавочке Ольга, поставив рядом сумку. Прошел мимо нее, сделав на ходу успокаивающий жест, завернул за угол и постучал в калитку. Пару минут назад, проходя мимо, засек в окне лицо женщины, подходящих, то бишь относительно преклонных лет. Тихо фыркнул, запуская пальцы в нагрудный карман куртки. Следствие ведут колобки. Из конуры выбрался лохматый пес, зевнул, жутко распахнув пасть, и, похоже, задумался, облаять или не связываться в столь прекрасное утро. Заслышав стук двери, оглушительно взлаял, но сразу видно про формы ради, показывая, что хлеб даром не жрет. Хозяйка, крупногабаритная тетка, лет 60, с деревенской непосредственностью, ничуть не удивившись, пошла к калитке, на ходу вытирая руки передником. Мазер уже вертел меж пальцами заранее приготовленное удостоверение и едва оказался с хозяйкой лицом к лицу, поднял его на уровень глаз, подержал достаточно, долго, чтобы успела прочесть все, красиво изображенное золотым тиснением. Убедившись, что прочла, распахнул на пару секунд с небрежной властностью, тут же захлопнул. «Майор Мазаев, шантарский уголовный розыск. Он бил наверняка. Это в городе обнюхали бы каждую буквочку и попробовали на язык каждую печать. Тамошний народ битый. И каждый день читает в газетах про жуликов в милицейской форме. А крестьяне по старой традиции, идущие еще от царских времен, заранее чуточку пужаются всякого городского начальника со столь авторитетными корочками. Вот и хозяйка, ручаться можно, уже лихорадочно вспоминает на всякий случай, не виновата ли она в чем с точки зрения губернской власти. Ну, конечно, где река Шантара вкупе с таежным отдалением, там и рыбка, там и насквозь незаконные самодуры запрещенными крючками, там и шалости в тайге с ружьишком. Тетка осмотрительно молчала, памятуя известную поговорку, и ожидая, пока заговорит незваный гость. Одарив ее дружелюбнейшей улыбкой, Мазур поинтересовался. «Как по имени-отчеству ты будете?» «Дарья Петровна», — настороженно сообщила хозяйка. «Марковы мы». И явно хотела добавить, может, домом ошиблись, но не решилась. «А не подскажете ли, Дарья Петровна, где мне сейчас найти морячков с Таймени?» «Таймень это...» Тетка мгновенно расцвела. «Ой, да неужто не знаю? Опять у причала торчит?» «Так-так-так...» Лицо у нее вмиг стало не просто спокойным, умиротворенным и радостным, а духотворенным страстным желанием сделать ближнему своему безнаказанную пакость. Даже человек неопытнее Мазура мог бы легко догадаться, что случайно напоролся на следы тех самых шекспировских страстей, которые сотрясают отдаленные деревушки не менее регулярно и люто, нежели крупные города. «Вы не папашкину ли душу?» Тетка совершенно освоилась с визитером. «Слава тебе, Господи! Неужели влип, наконец?» «Да как вам сказать?» — уклончиво протянул Мазур. «Вы кого имеете в виду, капитана?» «При чем тут Захарыч?» — удивилась она так, словно Мазу жил тут 20 лет и должен был сам прекрасно разбираться в местных сложностях. «Вам же Пашка Шишигин нужен. Кто же еще мог Таймени сюда пригнать?» «Рулевой моторист», — сказал Мазур наугад. «Ну, какой экипаж может оказаться на таком корыте?» «Капитан да рулевой, не более того». «Он!» — радостно возгласила Дарья Свет Петровна. «Он злыдень! Вы его не арестовывать часом собрались? Может, вам эти нужны, как их по-городскому, понятые? С полным нашим удовольствием! Старику только велю за печкой доглядеть, и пойдемте!» Мазур на ходу придумывал подобие легенды. «Таймень, как две капли воды, похож на буксир, утащивший баржу от причала леспромхоза. От этого и стоит танцевать». «Да вы не утруждаетесь, Дарья Петровна», — поднял он ладонь. «Интересно мне, понимаете ли, там, в леспромхозе, баржи давно с разгрузки уйти должны. А Таймень тут отирается, вот и я говорю». От избытка чувств хозяйка даже перегнулась к нему через низенькую калитку. «Взял моду, оболтус, по девкам на казенном буксире разъезжать, как на мотоцикле. И добро бы по девкам... Любка тоже хороша, когда Степа к ней по-серьезному нос воротит, а как этот обормот в окошко заскребется, у него ж таких по всей реке поматросит и бросит, а Степа ей хозяйство вмиг наладит, он у нас обстоятельный». «Сын?» — сочувственно спросил Мазур. «Племяш, хоть и годки с Пашкой, а парень степенный, не чета. Хозяйству руки как раз нужным концом и повернуты. Это вам не бревна таскать взад-вперед. Я, конечно, понимаю, времена нынче неописуемые. Не пришей, пристебай. Да все равно должна же быть управа за такие штучки. Зря казенную горючку жечь. Любка тоже хороша. Один раз обожглась, пора бы и поумнеть. Ох, я б ей ворота по-старинному дегтем изгваздала. Да Степа чего доброго рассвирепеет, не посмотрит, что родная тетка». «А Захарыч, значит, приболел?» — уже увереннее спросил Мазур. «То-то и оно. При нем Пашка потише озорует, опасается. А стоит Захарычу с ревматизмом слечь, да оставить на Пашку буксир, ха, готово дело. Вас может проводить, товарищ начальник, я б мигом». «Не надо!» — веско, с расстановкой сказал Мазур, послав ей крайне многозначительный взгляд. «Вы мне только дом покажите. А вон, третий, за колодцем, зеленые ворота, видите? У Любки собаки нет, смело заходите. Она-то сама ничего такого не натворила». «Ну что вы!» — успокоил Мазур. «Мне Пашка один и нужен. В город повезете?» «Может быть», — сказал он значительно. «Любка, если разобраться, баба неплохая и душевная. Вот только мужиков выбирать не умела отроду. Не получается у нее, хоть ты тресни. Что первый муж, что Пашка». Она покосилась на Ольгу, смирнехонько ждавшую развязки, понизила голос. «А это кто? Может, правду говорят, что Пашка женатый, что у него в городе законное? Я ж Любке дури твердила». Мазур приложил палец к губам и улыбнулся весьма таинственно. «Служба, Дарья Петровна». И, разведя руками, так ловко ухитрился дать задний ход, что общительная тетка не успела ничего больше спросить. Быстрыми шагами направился к дому с зелеными воротами и впрямь требовавшему хозяйственной мужской руки. Зеленая краска там и сям облезла, завернулась крупными чешуйками, нижняя петля калитки держится на одном гвозде, да и тот вот-вот выскочит, штакетник кое-где зияет дырами. Он сходу прошел на крыльцо, забарабанил в дверь. Внутри послышались приглушенные голоса, звук шагов. Дверь распахнула непутевая Любка, крупная и довольно сексапильная деваха, лет 25, рыженькая, заспанная и смущенная, ничуть не выглядевшая. Запахнула короткий халатик, глянула с утренним, не набравшим еще разбега, кокетством. «Вам кого?» «А мне Пашу», — сказал Мазур. «И крайне желательно побыстрее». «Какого Пашу?» — удивилась она очень натурально. «Корабельного», — сказал Мазур и продемонстрировал удостоверение в закрытом виде. «Вы уж его поднимите быстренько, у нас дело серьезное». Она мгновенно изменилась в лице, юркнула в дом, там послышался возбужденный шепот, и вскоре появился местный Казанова. Надо признать, он был великолепен. Соломенные кудри из-под офицерской фуражки военно-морского флота, с начищенной до сияния кокардой, черные клеши, чистейшая тельняшка и черный бушлат без погон с красной нашивкой минного специалиста на рукаве. На тыльной стороне ладони правой руки восходящее солнце, якорь и огромные буквы «Балтика». «Гляди ты, корешок!» — усмехнулся про себя Мазур и произнес нейтрально сухим казенным тоном. «Гражданин Шишигин?» «Ну?» — спокойно сказал тот. «Майор Мазаев, шантарский уголовный розыск», — уже заученно выдал Мазур. «Пойдемте».